чтобы была привада, чтобы зверь держался и не уходил. Потом возня с капканами, которые надо регулировать, чтобы удар не перебил лапку у зверя, но и не выпускал ее. Никто тут тебе не поможет, никто не научит, только собственное чутье. И еще надо завести запас на зиму, отремонтировать избушки. Целое лето неустанной возни для 3 месяцев промысла. А во время промысла ежедневный маршрут от избушки к избушке по кольцу, которое Витька проходит за неделю. Ты приходишь в замерзшую избушку, растапливаешь печь. Дрова тоже надо заготовить с лета. И уже морит в сон после целого дня на морозе. Но надо еще снять шкурки, смять осторожно и умело, то скальпелем, то ножом, обезжирить мездру и каждую шкурку натянуть на провилку. Ювелирная, не допускающая ошибки работа. К утру в избушке все выстыло, а ты снова идешь в гудящий мороз. И так день за днем. «Страшно, наверное, одному», — зябко говорят девушки. «Ну, — веселится Витька, — чудачки, что там потому что? Вот такой пример. На тишине нынче все помешались. Дурные деньги платят за тишину, за спокойствие. Миллионеры острова покупают для одиночества. А у меня тишины, хоть ложкой ешь, хоть лопатой греби. Одиночество тоже навалом. Настроение порти некому. Какой же тут страх?» «Врешь, Витя», — накатывает. «Знаю, что на тебя накатывает. Ты один, и человечество далеко, а опасность рядом. Заломы на реке, мерзлотные ямы, медведи-шатуны, бешеный осенний лось, да мало ли что. Но хуже всего мнимые страхи, когда приходят ночью к дверям избушки, или человеческие голоса в шуме воды, или некто, стоящий за порогом зимой. И все-таки, черт возьми, одиночество. Человек создан для общения, у него слух и речевой аппарат, и ладонь для рукопожатия. В лесном одиночестве басит Витька и хитро поблескивает глазами. «Я постоянно думаю о вас, девочки. Были бы крылья, прилетел бы. Так, на вечер, посидеть, почесать языком и обратно в тайгу. А что там потому что?» Выбрав подходящий момент, я ухожу. Ночь. Собственно, не ночь, потому что светло, как днем. Но тишина ночная. Поселковые работают с 9 до 6. Им ночью положено спать. От дерева отлепляется фигура. Это Тамара, местная красавица, якутка. «Витька вернулся», — говорит она. «Знаю. Наверное, опять скоро обратно. Не знаю». Тамара и в самом деле очень красива. Темный горячий румянец на правильном лице, влажные горячие губы и блестящие темные глаза с легкой раскосинкой. Ни один приезжий сох по ней, умолял лететь в сверкающие комфортабельные края. Но Тамара, по-моему, любит Витьку, а тот не воспринимает ее всерьез, потому что знал ее еще школьницей. Через час приходит и Витька. Он шумно вздыхает, усаживается так, что квадратная тень его загораживает окно, и говорит: «Наверное, я больной». «Ты что?» «Душа болит. Хочется совершить что-либо, чтобы красиво и ярко, и чтобы все видели. чтобы след жизни, как у упавшей звезды, —